Гаага, 25 апреля 1882 года. Тео, с тех пор, как я написал Мауве, знаешь ли, известные 2 месяца уже давно прошли, подадим же друг другу руку и пойдем лучше каждый своим путем, дабы не было между нами раздора. С тех пор, говорю я, как я написал ему это и не получил никакого ответа, мне кажется, будто мне заткнули глотку. Как тебе известно, я придаю большое значение Мауве, и мне тяжело сознавать, что из всего того счастья, которое мне приносил Мауве, немного получится, так как я опасаюсь, что чем лучше я буду рисовать, тем больше буду встречать трудностей и сопротивления. Из-за ряда особенностей, которые мне свойственны и которых я изменить не в состоянии, мне придется много страдать. Во-первых, то, как я выступаю, равно моя манера говорить и одеваться, а затем и то, что потом, когда я стану больше зарабатывать, я все-таки буду общаться с другими кругами, нежели прочие художники, и навсегда останусь в этих кругах. Этого настойчиво требует как то представление, которое я вообще имею о вещах, так и сами вещи, которые я изображаю. Прилагаю маленький набросок землекопа. Я скажу тебе, для чего я его предлагаю. Терстик сказал мне, как раньше с тобой дело было плохо, и тебе ничего не удавалось, так и теперь то же самое. Позвольте, пожалуйста. Нет. Теперь дело обстоит совсем иначе, чем раньше, и это заключение лживо. То, что я не годился специально для профессии торговца или для учебной зубрежки, еще ни в коем случае не доказывает, что я непригоден и в качестве художника. Наоборот, если бы я, по мнению других, был годен на роли священника или купца, я, может быть, ничего бы не стоил, как живописец или рисовальщик, и вынужден был бы снова подать в отставку и получить ее. Как раз потому, что мне свойственна художественная хватка, я не могу бросить рисование. И вот я тебя спрашиваю, сомневался ли я, колебался ли, смущался ли я чем-нибудь, начиная с того самого дня, как принялся рисовать. Мне кажется, и ты это очень хорошо знаешь, что я все время пробивался вперед и, естественно, становлюсь все крепче в этой борьбе. Возвращаюсь к наброску. Он сделан на улице во время мелкого дождя, причем я стоял в грязи среди всей сутолки и шума улицы. Посылаю его тебе, чтобы показать, что альбом моих набросков доказывает, что я стараюсь схватить вещи сразу на месте. Посади-ка, например, Терстига на улице около ямы с песком, где рабочие занимаются прокладкой водопровода или газовых труб. Хотел бы я посмотреть, какую рожу он при этом сделает, а какой набросок у него получится. Бродить по верфям, по улицам, по дворам, по залам ожидания на станции, даже по трактирам. Это не очень интересная профессия, если только ты не художник. В качестве же такового ты охотнее заберешься в грязнейший квартал, если для тебя там есть что порисовать, нежели пойдешь на чашку чая в общество хорошеньких дамочек. Разве что художник захочет рисовать этих дам. В таком случае и общество за чаем может оказаться для него занимательным. Я хочу только сказать, что таскаться в поисках тем для набросков среди рабочих, терзаться и мучиться с моделями и вообще рисовать на месте – это трудная, зачастую даже грязная работа. И воистину манеры и костюм камевояжера не совсем-то подходят ни для меня, ни для любого человека, который не собирается вести беседы с прекрасными дамами и богатыми господами и продавать им дорогие вещи и зарабатывать этим деньги, а должен, например, быть землекопами в канаве. Если б я мог быть тем, чем является Терстик, если бы я был пригоден для этого, тогда я не годился бы для моего дела. Для этого дела лучше быть таким, каков я есть, нежели стараться приобрести такие манеры обхождения, которые ко мне не подходят. Когда я носил довольно хороший костюм в изящном магазине, я и тогда чувствовал себя неладно, а сейчас это было бы и того хуже. Вероятно, я и сам тосковал бы, и другим был бы скучен. А между тем я совершенно другой человек, когда нахожусь за работой где-нибудь на улице, на дюнах или на полях. Тогда и мое противное лицо, и моя потертая одежда вполне соответствуют окружающему. Я становлюсь самим собой и работаю с удовольствием. Что касается, как это сделать, то я надеюсь все же пробиться. Будь на мне хороший костюм, рабочие, которые нужны мне в качестве модели, отнеслись бы ко мне недоверчиво и стеснительно, или же потребовали бы с меня много денег. И вот я пробиваюсь как могу, и мне кажется, я не принадлежу к тем, которые жалуются, нет моделей в Гааге. Если, тем не менее, делаются замечания по поводу моего обхождения и моего одеяния, лица и особенностей речи, что же я на это могу ответить? Только то, что такая болтовня меня злит. Видишь ли, по-моему, вся вежливость вообще построена на потребности, которая заставляет человека с сердцем помочь другому. На том, наконец, что каждому хочется жить вместе с другими, а не одному. Для этого я делаю все возможное. Я рисую не для того, чтобы надоедать людям, но чтобы радовать их. Или для того, чтобы обратить их внимание на вещи, которые заслуживают внимания, и однако же известны далеко не всякому. Я не могу никак вбить себе в голову, Тео, будто уж я представляю собой такое чудище грубости и невежливости, что достоин исключения из человеческого общества, или, по словам Терстига, не должен был бы оставаться в Гааге. Неужели я для них мерзавец, потому что живу с теми людьми, которых рисую? Неужели я становлюсь подозрительным из-за того, что посещаю дома рабочих и бедняков и принимаю их в моей мастерской? Мне кажется, моя работа обязывает к этому. И только тот, кто ничего не понимает ни в живописи, ни в рисовании, может делать подобные замечания. Я только одно хочу знать. А рисовальщики для графики, панчи и прочее, откуда добывают они себе модели? Не бродят ли они постоянно по беднейшим кварталам Лондона? Так или не так? А их знание народа, разве оно у них прирожденное, или же они приобрели его в более поздние годы, живя среди народа, интересуясь вещами, мимо которых обычно проходят без внимания, и запечатлевая в себе то, что другие забывают? Когда я иду к Муве или к Терстигу, я не могу выражаться так, как хочу, и, возможно, у меня это тем хуже получается, чем лучше пытаюсь я это делать. Если бы они хоть сколько-нибудь привыкли к моей манере выражения, она не мешала бы им. Мне хотелось бы, чтобы они принимали меня таким, каков я есть. Мауве хорошо ко мне относился и здорово, энергично мне помогал. Но это продолжалось 14 дней. Слишком мало.